Тогда еще можно было что-то исправить. Когда я поняла это, я занялась другими вещами. — А сами вы писали стихи? — бестактно спросил я. — Да. — Недостаточно плохие, чтобы наложить на себя руки, — невозмутимо парировала Клэр. — Но читать я их вам не буду. Ни время, ни место. Да и не нужны вам стихи. Ни мои, ни чьи-то еще. У меня на языке уже крутился вопрос. Как ее-то занесло в тихий город? И много ли народу помнит ее за пределами этого призрачного мира? Но я вовремя вспомнил, что Альфа предостерегала меня от разговоров на эту тему. В течение нескольких вечеров после этого разговора я пожирал Клэр глазами, пытаясь вообразить себе, как она подсыпает яд в бокал незадачливого сочинителя или таится с охотничьим ружьем в глубине чужого сада. Но любопытство мое довольно быстро угасло, и не потому, что Клэр перестала казаться мне загадочной и интригующей. Дело было не в ней, а во мне. Я утратил способность испытывать искренний интерес к чему бы то ни было. Печальных доказательств тому я собрал великое множество. Бородатый Сэмюэль, флегматичный, приветливый и, кажется, бесконечно добродушный от природы дядька, поведал мне, что в прошлом принадлежал к тайному братству бешеных псов. Члены братства стремились к прижизненной трансформации духа и тела. Основной рецепт самосовершенствования, изложенный Сэмюэлем, мог бы шокировать кого угодно. Эти люди давали собаке, издыхающей от бешенства, укусить себя, после чего пытались выжить, не прибегая к спасительным прививкам. Они полагали, будто человеческая воля способна не только обуздать смертельную болезнь, но и воспользоваться ее мощью в своих целях. Неофит, впрочем, мог и даже должен был обратиться к врачу, но не ранее, чем через неделю после укуса. Некоторым, впрочем, удавалось продержаться дольше. Сам Сэмюэль очень гордился тем, что отправился лечиться только через 12 дней после первого укуса, когда окружающий мир уже изменил свои цвета, а глотательные движения давались ему с величайшим трудом. Курс уколов, сделанный с катастрофическим опозданием, как ни странно, помог. Впрочем, Сэмюэль утверждал, будто ни один из членов их тайного братства не умер на этом этапе посвящения. За первым испытанием, однако, следовало второе. 7 лет спустя, после того, как организм полностью утрачивал иммунитет к бешенству, приобретенный в результате лечения, после второго укуса обращаться к врачу запрещалось. Основатели братства полагали, что за этот срок неофит должен был успеть подготовить свой организм к полной трансформации. По словам Сэмюэля, примерно четверть его товарищей погибли, остальные же, в том числе он сам, получили право именоваться бешеными псами и считали себя чем-то вроде оборотней, с той, однако, разницей, что их облик практически не менялся, преображался только дух. «Это было священное безумие», — задумчиво говорил Сэмюэль. «Безумие без внешних проявлений. У нас хватало выдержки вести себя так, словно ничего не случилось. Мы продолжали жить среди людей, ходить на службу и отнюдь не пренебрегали своими семейными и дружескими обязанностями. Никто не догадывался, что мы уже давно погружены в иной мир. Между собой мы называли его радужным, поскольку это хотя бы отчасти описывало новые особенности нашего восприятия. Прежнего Макса рассказ о двойной жизни бешеных псов потряс бы до глубины души. Я же выслушал Сэмюэля с вялым любопытством и не стал выспрашивать подробности. Я даже не пытался выяснить, какими свойствами обладал радужный мир.